Фиби вылезла из лимузина на станции. «Я позвоню тебе завтра», — сказала она. И, не оглянувшись, вошла в здание вокзала. Глава 14. «Нет, если только вы не хотите купить колесницу, мадам», — сказал Пенроуз Спот в телефонную трубку. Его лоб был заклеен пластырем, а на подбородке виднелась царапина, полученная при падении с велосипеда по дороге на работу. Его черные волосы, как всегда, были гладкими и прилизанными, словно шкура тюленя. Он сидел, выпрямившись за своим столом напротив Френи, в рубашке такой же нездоровой белизны, как и его лицо. Галстук цвета мясной подливки был тщательно завязан. Телефонную трубку Споут брезгливо держал на некотором расстоянии от уха, как будто это был узел чужого грязного белья. «Нет!» — отчетливо произнес он ледяным тоном. «Нет!» Френни заносила в компьютер музея уже описанные ею, но не включенные в каталог предметы, хранящиеся в подвалах, и сейчас никак не могла разобрать свой собственный почерк. Ей было холодно, она устала, и у нее болела голова. Ей казалось, что утренний дождь проник следом за ней в музей, облепил ее, как мокрое пальто. Он леденил ее тело точно так же, как странные реакции Фиби на известие о смерти Джонатана Маунтджоя леденила ее мысли. Дождь шел всю ночь, и поднялся ветер. Она лежала в одиночестве в своей кровати и дрожала, время от времени ненадолго проваливаясь в беспокойный сон. «Нет! Наверняка нет!» — произнес Споут. Френни сжала лоб, чувствуя, как бьется пульс, затем напечатала буйволиный меч Рамдао, инкрустированная драгоценными камнями рукоятка, обтянутая кожей, кинжал с костяной ручкой династии Гупта, непальский кривой нож с железным лезвием и рукояткой, обшитой медными полосами. «Мадам», — сказал Споут, — «как я уже объяснил вам, боюсь, что вы обратились не в тот отдел. Это отдел восточных древностей. Вам нужно поговорить с кем-нибудь из римского отдела». Он прикрыл трубку ладонью. «Бонкерс, совершенно ненормальная». Френни не поняла, обращался Споут к ней или к стенам комнаты. Он сегодня все утро был не в себе, и она попыталась просто не обращать на него внимания, как обычно поступала во время его вспышек раздражения. Но она обнаружила, что не может сконцентрироваться на работе. Час назад Френни приняла еще одну таблетку аспирина, но он не помог. Она сделала большой глоток из банки Кока-Колы, стоявшей у нее на столе. Кока-Кола иногда действовала на нее как лекарство от похмелья, да и просто от мерзкого самочувствия. Часы показывали 10:30. 2,5 часа до обеда. Она не выдержала и вытащила из сумочки батончик Твикс, приготовленный на десерт. Споут презрительно глядел, как она разорвала обертку и откусила от одной палочки. «Да, мадам», — произнес Споут, — «я очень хорошо это знаю». Курсор на экране дисплея у Френни терпеливо мигал, маленький оранжевый квадратик на черном фоне. На мгновение наступила тишина. Споут слушал собеседницу без возражений. Кто-то прошел по коридору. Она узнала жизнерадостный ирландский акцент Деклана О'Хейра, заместителя хранителя восточной древности, и еще услышала голос незнакомого человека, который произнес что-то с грубым хохотом. Дверь приоткрылась, и Френни повернулась к О'Хейру, заглянувшему в комнату. «А, Френни, прекрасно выглядишь сегодня. Наверное, какое-нибудь важное свидание, а?» Она слабо улыбнулась, не в настроении отвечать на шутки. Позади него стоял мужчина с козлиной бородкой в анораке. О'Хейр продолжал. «Френни, скоро мы тебя вызволим с этой вечной каторги в подвале. Близок рассвет новой эры. Можем даже взять Пенроуза, если он будет молодцом. Сможешь зайти завтра утром в 8:30 ко мне в кабинет? Мы планируем новую выставку, и я хочу основательно задействовать тебя. Как дела с каталогом?» «Почти закончила. Сегодня успеешь все доделать?» «Постараюсь. Может, задержишься после работы?» «Мне нужно уйти без 7:15, так что я поработаю в обед». «Девчонка, что надо!» Он вышел и закрыл дверь, а Френни почувствовала интерес и облегчение от того, что сможет, наконец, разнообразить свою монотонную текущую работу. «Мадам!» — Споут снова заговорил в трубку. «Я уверен, что если вы откроете учебник истории, то убедитесь, что они вовсе не были римлянами».

Она сидела на крышке каменного гроба, будто охраняя его. У Френни от этого страшилища по коже побежали мурашки. Деклан О'Хейр однажды сообщил ей с дьявольским блеском в глазах, что гроб никогда не открывали, и что на нем лежит проклятие страшнее, чем на гробнице Тутанхамона. Остатки материальной культуры человечества заполняли все помещения до высокого сводчатого потолка. Полки со статуэтками, посмертными масками, тотемами, забралами, шлемами, стул для пыток с торчащими из него гвоздями примостился в дальнем темном углу. Френни протиснулась мимо него, чтобы открыть дверь одного из шкафов кедрового дерева, к которому еще не притрагивалась. К ее удивлению, шкаф был пуст. В нем находилась одна единственная, поврежденная в зазубринах бронзовая фигурка тигра, спину которого украшали знаки необычной формы. Чтобы убедиться, что в шкафу больше ничего нет, она вытащила лесенку и поднялась наверх. Все 10 полок были пусты. Френни спустилась и дотронулась до статуэтки. Но, сжав фигурку крепче, она почувствовала острую боль в пальце. На мгновение Френни показалось, что ее снова укусила оса, но, увидев кровь, сочащуюся из царапинки, она успокоилась, пососала ранку и плотно обмотала палец носовым платком. Повернув фигурку, Френни увидела, что ее укололо торчащий обломок чего-то похожего на меч. Она подвинула тигра к краю полки, удивляясь, насколько он тяжел, и взглянула на пожелтевший от времени привязанный ярлычок. Открыв блокнот и сняв колпачок с ручки, Френни приступила к обычной процедуре. Надпись на ярлычке была очень старой, чернила выцвели до бледно-коричневого цвета, но все же ее легко можно было разобрать. Поврежденная бронзовая фигурка тигра, найденная на месте осады Серингопотама, Мисор, 1799 год, датируется началом 18 века нашей эры. Пожертвована Британскому музею в 1865 году Уильямом Халкином, 14-м маркизом Шерфилдом. Тень улыбки скользнула по губам Френни. Девушка попыталась убедить себя, что в совпадении нет ничего зловещего, что это ничего не значит, постаралась отогнать тревогу, одолевавшую ее после похорон Мередит, но внезапно на нее нашло пугающее ощущение, что в комнате есть кто-то еще. И этот кто-то наблюдает за ней. Она оглянулась вокруг. Никого. Вновь посмотрела на тигра, прочитала этикетку. И вдруг до нее донесся отчетливый скрип, который ни с чем нельзя было спутать. Он шел из дальнего конца шкафа возле двери. «Эй!» — позвала она. Никакого ответа. «Эй!» — громче крикнула Френни. Тишина. Но потолок наблюдал за ней. Стены, казалось, немного придвинулись. Она чувствовала, как невидимые пальцы трогают ее кожу, стягивая ее в складки. Френни старалась справиться с ужасом. Здесь внизу нет никого, кто бы мог услышать ее крик. Она осторожно сделала шаг между полками, ища что-нибудь потяжелее. Шкафы были полны всякого оружия. Френни повернулась к двери и вдруг замерла в оцепенении. Красная мраморная горгулья больше не сидела на крышке. Она стояла на полу возле двери, преграждая ей путь. Низкий, урчащий голос из-за двери произнес: «Я собираюсь пройтись. Можешь выйти из гроба, пока меня нет, если обещаешь хорошо себя вести». В дверях с идиотской улыбкой на лице возник ее босс. «Деклан О'Хейр, вы негодяй!» — воскликнул Френни. Он покачал головой и засунул руки в карманы своей куртки. «Я всегда говорил, что эта комнатка страшновата, ведь так?» Она прижала руку к сердцу. «Господи, как вы меня напугали!» Облегчение сменилось злостью, я и правда поверила. Он снова улыбнулся. «Страх — одна из тех вещей, которые придают жизни остроту Френни. Как можно уважать прошлое, не боясь его? В жизни невозможно любить что-нибудь, не опасаясь его. Ты не знала об этом?» Ей показалось, что он безумен. «Нет, я этого не знала. Есть много вещей, которые я люблю, но не боюсь их». Он погладил горгулью по голове, как кошку. «Да, например, мои родители». Он покачал головой. «Ты любишь их только потому, что первое, чему ты научилась, — это бояться их». «Любить и нравиться — разные вещи, Френни.